Глава 7. Свет фонарик. По пути попалась только одна здоровенная плешь, так что до лагеря мы с Лёшкой домчались минут за 20. Съехали с дороги метров за 300 до околицы. Я поставил телегу у зарослей орешника и крепко-накрепко наказал мальчику никуда от нее не отходить. А тот и не рвался особо. Сидел грустный, глядя в одну точку, думал о чем-то. Дальше заковылял пешком. Часовой сидел на лавочке у последнего дома развалюхи с провалившейся крышей и, не таясь, курил. Вот он затянулся, и уголек на конце сигареты на секунду осветил его лицо. Ветер дул в мою сторону, я почувствовал запах дешевого табака. Я подобрался поближе, бросил в кусты слева сухую палку. Когда курильщик повернулся на шум, тихонько сказал: «Ну, здравствуй, краб». «Кто здесь?» Он скинул пистолет, но тут же опустил. Спросил, слепо щурясь в темноту: «Гробовщик?» «Курим на посту», — вопросом на вопрос ответил я, не спеша подходя к нему. «Начальство не заругает?» «Фу ты, черт!» Краб явно обрадовался. «Так я и знал, что ничего у них не выйдет. Вот Киров разозлится». «Так ты в курсе, что сегодня на меня засаду устроили?» — спросил я, присаживаясь рядом. «А как же», — кивнул краб. «Из наших только копыта, тварь продажная, пошел. Остальные армейцы из зацепления». «Видал, видал», — кивнул я и процитировал: «Все красавцы удалые, все равны, как на подбор». «Угу», — засмеялся краб. «Только дядьки Черномора с ними не было. Тут твою тушку дожидается». «Дожидается?» — переспросил я. «В доме ломтя, наверное, остановился». «А где же еще?» — начал было краб, осекся, спросил с подозрением: «Ты что задумал?» Я молчал. «Там охрана по периметру, плюс БТР у крыльца. Даже и не думай к нему соваться». «Успокойся», — сказал я, — «не буду». И после паузы добавил: «Если ты мне поможешь». «И чем это простой бродяга может помочь легенде зоны?» — вроде бы в шутку спросил краб, но я видел, он здорово нервничает. «Вызовешь его наружу. Доложишь, что слышал со стороны, где засаду устроили, крики и пистолетные выстрелы. И как бы, между прочим, случайно светанешь ему в глаза фонариком». Было видно, что крабу очень хочется узнать про выстрелы и про судьбу тех, кто устроил мне ловушку. Но вместо этого он спросил: «Я сделаю, а ты в это время ему башку отстрелишь?» «Никакой стрельбы не будет», — заверил я его. И развел руки в сторону. «У меня и оружия нет никакого. Просто на секунду освети ему лицо. И все». «Зачем?» Я молчал. «Я к тому, что Киров не девица красная, чтобы им любоваться», — объяснил краб. «И самое логичное объяснение, что ты хочешь ему лишнюю дырку в голове проделать. А тот, кого поставят вместо Кирова, не будет долго разбираться. Светил?» «Светил». «Ну, вот теперь повиси на березе». «Не буду бить себя коленом в грудь», — сказал я. «Одно из двух. Или ты мне веришь и помогаешь, и я это не забуду, ты знаешь. Или ты меня за дешевку держишь, и мы расходимся». «И ты это тоже не забудешь», — продолжил за меня краб. Он отправил в темноту окурок, достал из пачки новую сигарету, подумал, положил ее обратно. «Пойдем», — решился он, вставая со скамейки. И мы пошли. Все казалось проще, зря краб боялся. Мы, не таясь, прошествовали по темной улице к центральной площади. Я не стал храниться в тенях. Шагал рядом, стараясь не хромать. Кто на нас обратит внимание? Честные бродяги давно спали, держась в кроватях после ночевок в пропавших плесенью развалюхах или на голой земле у костра, завернувшись в драный бушлат. А если кто и вышел до ветра или сон плохой перекурить, с чего тревогу поднимать? Ну да, прошли двое мимо, патруль, наверное, или по каким своим надобностям. Мутанты плечом к плечу не ходят, по крайней мере здесь. А чужаки — это каким идиотом нужно быть, чтобы сюда по доброй воле забраться? На подходе к крепкому дому, у которого росла раскидистая береза, служившая столбом для единственного в поселке светившего фонаря, я отстал, потом и вовсе остановился. Сел на лавочку, закурил, глядя в спину крабу. А тот спешно, но не бегом, преодолел площадь и начал втолковывать часовому, не отводившего от него ствола автомата, чтобы тот позвал Кирова. Срочно. Солдат колебался. С одной стороны, ему не хотелось никого звать. Ночь. Не кстати разбуженное начальство вряд ли будет в духе. Да и хотелось ему, я видел, рубануть бродягу прикладом в грудь и прошипеть что-то вроде: «Ну отвали, падаль помоечная». С другой стороны, хоть раньше утра вестей от охотников на гробовщика не ожидалось, кто ж в темноте по зоне гулять станет. Но вдруг и в самом деле случилось что-то важное и срочное. Киров тогда живьем сожрет. Пока часовой колебался, в окне дома вспыхнул свет, закачалась занавеска, и через пару минут на крыльцо вывалился сам полковник Киров. Все такой же толстый и безобразный, он застегивал на ходу китель. «Что случилось?» – рявкнул он. «Да вот, товарищ полковник», – часовой вытянулся и кивком головы указал на бродягу рядом. «Вас требуют. Говорить срочно». Киров нахмурился, смерив краба взглядом. «Как там тебя? Горб, что ли?» «Краб, товарищ полковник». «Ну, слушаю тебя, краб». «Примерно минут 10 назад слышал 4 пистолетных выстрела в направлении северо-запад». Киров нахмурился, потом спросил: «Сигнал подавали или перестрелка?» Паузы между выстрелами были не одинаковые, пожал плечами краб, так что больше на бой похоже. В ходе всего разговора он нажимал кнопку своего фонарика, тряс им и вполголоса чертыхался. Фонарик то вспыхивал на миг, то никак не реагировал на потуги моего знакомого. Киров между тем снова задумался. «Вот только пускай мне трупешник притащит», – пробормотал он и махнул рукой. «Ладно». В этот момент очередная вспышка фонарика ударила ему по глазам, и полковник недовольно поморщился. «Извините, покаянно», – сказал краб, поспешно отводя луч света в сторону, но мне этого хватило. Я увидел Кирова в компании какого-то человека в гражданской одежде, такого же толстого, как и полковник. Оба сидели за столом, на котором стояла бутылка коньяка, пара наполненных рюмок и большая ваза с фруктами. «Значит, я тут все наладил, организовал. А теперь меня утиль?» – заплетающимся языком спросил Киров. Он был уже порядочно пьян. «Где они были, когда я бомжей по всей стране собирал да сортировал? Где эти уроды сидели, пока я лагеря в один кулак под одно командование собирал? Что же они на мое место не метили, пока я каналы транспортировки организовывал? А теперь на все готовенькое? Скажи, Михалыч, за что они со мной так? Чем я им не угодил? Материала мало поставлял. Так пусть скажут, я удвою поставки, даже утрою». Киров прервался, опрокидывая в рот рюмку коньяка. Метнул собеседника абсолютно трезвый взгляд, но тут же отвел глаза в сторону. Тот, кого назвали Михалычем, тоже выпил, поморщился, закусил большой, как слива, виноградиной. «Ты сам виноват», — сказал он. «Утечка из зоны была?» «Была». «Ну так чего ты стонешь? Не было бы бардака в хозяйстве, стрелочником бы не назначили. Скажи спасибо, что с пулей в голове не проснулся, а ты говоришь, твои заслуги не пригодились». Михалыч снял с носа очки в толстой оправе, протер стекла и снова водрузил их на нос. «В столице еще 3 недели промурыжат, а потом таки допустят сюда международную комиссию», – продолжил он другим тоном. «Так что времени у тебя в обрез. Почисти там у себя все тщательно». «И насколько тщательно?» – спросил Киров и развил по новой. Его собеседник помолчал, рассматривая содержимое рюмки на свет, потом коротко сказал: «Будто не было». Киров поперхнулся коньяком, долго кашлял багровее, после чего просипел: «Они что там, с ума сошли? Ну ладно, с лагерями, доходяг этих не жалко, сделаем в общем. А вот как я рты на блокпостах позакрываю? Раскидать их по разным частям? Так это на министерство выходить надо, на Музыченко?» «Нельзя», — покачал головой его собеседник. «Кто-нибудь да проговорится. Мало нам Хромова? Да и Музыченко обиделся, что ты ему не 8, как он просил, а всего 4,5% отстегивал. Сказал, мол, пусть сам выкручивается». «Сам», — буркнул Киров, — «будто я тогда что-то решал». «Кто решал, я и без тебя знаю. Но озвучил цифру ты?» Киров закурил сигарету, глубоко затянулся, попытался выдохнуть колечко дыма, не получилось. Побарабанил толстыми пальцами по столешнице. «И как же мне быть?» — не выдержал он наконец. «Вот чтоб ты без меня делал», — усмехнулся Михалыч. «Ладно, сведу тебя с человеком, который поможет тебе решить эту проблему. Про Щеглова слыхал?» «Как не слыхать? Сидит под реактором, как паук. С той разницей, что паук всякую мерзость изничтожает, а Щеглов наоборот плодит, да наружу выпускает. У меня добрая половина потерь по вине его зверушек. Я как-то, когда еще только южным лагерем командовал, попытался на него выйти, скоординировать действия, то, сё. Так еще только думал, как бы половче это сделать, а меня уже начальство на ковер вызвало. Да с порога, и дверь не успел закрыть, матом 3 этажа. Мол, какого ты не в свои дела лезешь? Там секретность 4 звезды». Знаешь, сколько проживешь, если не успокоишься? С тех пор я хозяйство Щеглова стороной обхожу. «Ойли!» – хохотнул Михалыч. «Вот как на духу!» Киров для убедительности приложил ладонь к груди. Врал, естественно. 17 человек он отправил на верную смерть, пытаясь разнюхать, что же происходит в районе реактора. «Ладно», – махнул рукой Михалыч, – «это все дела прошлые. Нынче Щеглов сам с тобой свяжется». «Это с какого перепуга?» «Вот именно, с перепуга». Собеседник Кирова отставил рюмку в сторону, откинулся в кресле и ослабил галстук на жирной шее. «Про попытку путча в курсе?» Полковник кивнул. Он подобрался, чувствуя, что разговор переходит к сути. Взгляд его утратил хмельную расфокусированность. Снова стал четким и ясным. «Помимо всего прочего, путчисты пытались и Щеглова на свою сторону переманить. Представляешь, чего могли его зверушки той ночью в столице натворить? Он, правда, отказался, но внимание на себя обратил. И вдруг оказалось, что его толком никто последние годы не контролировал». «Как так?» – удивился Киров. «А кто же тогда финансирование ему выделял? На дела под грифом 4 звезды деньги дают в первую очередь и без всяких вопросов. Подробности же знают единицы. Не знаю точно, как получилось, но каждый из имеющих допуск думал, что курирует эту тему другой. Но не в этом суть. Важно то, что теперь создано что-то вроде ревизионной группы, которая должна в той конторе каждый угол обнюхать, вынести постановление о целесообразности и так далее. Вот Щегловый хочет к их приезду провести что-то вроде демонстрации или полевых учений. И ему твоя ситуация как нельзя кстати. Полковник задумался. «А спишем потом как?» – спросил он после паузы. «Зона», – развел руками Михалыч. «Массовое помешательство погнало местную погонь на блокпосты. Или, может, излучение какое неизвестное. Очкарики сами придумают, без нас». «И что будет, если это, как ты называешь, погонь не остановится? Вдруг дальше попрет?» «Тебе что за печаль? За это уже не ты, а Щеглов отвечать будет. Правда, он заверяет, что зверушки у него ручные, с полуслова слушаются». «Надо будет подстраховаться», – задумчиво сказал Киров. «На каждой точке подобрать по надежному человечку. Или по паре. Чтобы они потом, когда твари уйдут, проконтролировали блокпосты на предмет сотых. Вот за что я тебя уважаю, так это за умение держать удар», – хлопнул его по плечу Михалыч. «Другой бы на твоем месте раскис или распсиховался. А ты вон какой молодчина. Уже планы строишь». Он посмотрел на часы, блеснувшие золотой искрой на запястье, и хлопнул себя по коленям. «Засиделись мы с тобой». Михалыч поднялся из кресла и потянулся. «Короче, дня через три жди в гости Щеглова. Утрясешь с ним детали, время, место, направление ударов. С ним техники прибудут, камеры наблюдения на столбах монтировать. И в лагерях, и на блокпостах. Проконтролируй, чтобы языками не трепали». «А камеры-то зачем?» – не понял Киров. «А как проверяющим оценить профпригодность щегловских тварюшек? По зоне за ними бегают», – засмеялся Михалыч. «Вот он и решил для высокого начальства кино смонтировать на основе реальных боевых действий». Он протянул полковнику руку, тот встал и крепко ее пожал. «Ну, будь здоров». С этими словами приятель Кирова двинулся к двери из кабинета. «На все про все у тебя дней 10, так что не тяни», – говорил он на ходу, поправляя галстук на шее. Киров шел следом, не решаясь задать главный вопрос. «Михалыч!» – наконец набрался он храбрости. «А что потом? Со мной что потом?» Его приятель остановился, медленно обернулся. «От тебя зависит», – сказал он жестко. «Если все исполнишь, будешь жить, обещаю. Если обгадишься, кому-то придется за все ответить. Вот отдадим тогда Тревальяну твою голову на блюде. Он давно на тебя зуб точит. Еще с тех пор, как ты его в тендере на разработку ПДА прокинул». «Да разве же я тогда по тендеру решал?» – возмутился Киров. «Это я знаю, кто решал. Перебил его Михалыч. А вот Тревальяну об этом знать не обязательно. Короче, тебе все понятно? Передай там, что я крепко постараюсь», – пообещал полковник. «Постарайся, постарайся, дорогой», – сказал Михалыч и вышел, закрыв за собой дверь.